В разговоре их появились какие-то теплые нотки, которых никогда не было раньше. Впрочем, то, что собирается сделать Туанетта в Трианоне, в самом деле великолепно. Вкус у нее есть, идеи тоже. А как она красива. Что она нравится ему, это еще ничего не значит. Он ничего не смыслит в женской красоте. Но Уолполь, автор превосходной книги о Ричарде III, как хороший писатель, наверное, кое-что в этом смыслит. А он назвал ее красивейшей женщиной Европы. Если бы она только не была так остра на язык и так смешлива, он немного побаивается ее смеха. Нельзя сказать, что это выброшенные деньги, 300 тысяч ливров на Трианон. Вернее, 317 634 ливра. На свою память он может положиться. Скрипя сердце, он округлил сумму и дал ей 400 тысяч. Начатые работы нужно продолжить. Она права, образца дел на середине настоящее расточительство. Зато она обещала, что в будущем году ни в коем случае не выйдет из предусмотренного для Трианона бюджета. Так что, отдавая приказание Неккеру, он сможет сослаться хотя бы на это. А вот в деле Сен-Жермена он достиг гораздо меньшего успеха. Туанетта наотрез отказалась участвовать в посещении отель «Дез Инвалид». Мало того, она опять настаивала, чтобы он наконец прогнал старика. Она его просто не переносит. Хорошо еще, что он, Луи, отделался от нее, пообещав, что тоже не поедет в отель «Дез Инвалид». В остальном же Туанетта была сегодня благоразумна и терпелива. Она серьезно намерена не выходить из бюджета. Правда, в одном вопросе она не пожелала слушать никаких возражений. Ей понадобился собственный интендант зрелищ и увеселений. После того, как он отдал ей Трианон в полное распоряжение, пожалуй, вполне логично, что она хочет завести и собственного интенданта. Как ни мучительно говорить с министром финансов, он вынужден был в этом пункте уступить Туанетте. «Я воспитывала в ней чувство долга перед вами. Прощайте, мой дорогой дофин, будьте счастливы, сделайте ее счастливой». Он гладит листок удивительно нежным для его тяжелой руки движением, потом складывает и бережно прячет в ларец. Внимает дневник, сидит над ним, думает, что бы записать из впечатлений дня. Записывает. «Прием военного министра отменен из-за тяжелого разговора личного свойства. Беседа с Туанеттой окончилась благоприятно. Изготовлен потайной замок. Очень хорошо. На охоту не поехал». Кладет дневник на место, в ларец, щелкает замком, широко улыбается. Вдруг улыбка его исчезает, он что-то вспомнил. Он нетерпеливо звонит, приказывает позвать дежурного офицера гвардии. «Здесь был задержан, — говорит он, — некий Пьер Машар, находящийся под покровительством королевы. Немедленно выпустить мальчика и выдать ему сладости на 2 франка. Нет, на 5 франков, — приказывает Луи». Глава 4. Иосиф. Несколько недель спустя Иосиф отправился в Париж. Иосиф, второй император, носивший это имя, был главой Римской империи германской нации лишь номинально. Мать назначила его своим соправителем, но по существу старая императрица, еще полная сил и очень решительная в суждениях, правила совершенно самостоятельно.